Глава 5. Ева. Все происходит так быстро, что я осознаю происходящее только тогда, когда кабельные стяжки врезаются в мои запястья, вызывая острую боль в руках. Кажется, что дерни я чуть посильнее, и кисти запросто отрежут тонким пластиком. Несколько мужчин ворвались в дом. Как? Новые технологии и все прочее навороченное. Окна и двери под контролем искусственного интеллекта. Имеется факт. Меня выволокли из комнаты и бросили на стул в гостиной-столовой. Напротив меня Тереза. Мы с ней в одинаковом жалком положении. Лишь с одним небольшим отличием. Я сижу лицом к широкому дверному проему, а она ко мне. У нее беззвучно катятся слезы, мои щеки напротив сухи до неувязочки. У меня раскалывается голова. Чувствую, что где-то под волосами имеется довольно-таки приличное рассечение, так как по лицу стекает кровь. И только теперь понимаю, почему плачет Тереза. По всей видимости, то еще зрелище. Меня несколько раз сильно ударили, прежде чем я позволила стащить себя вниз по лестнице. А так, конечно, отбивалась до последнего, поэтому и пострадала. В холле лежат тела охранников и обслуги дома. Люди, словно опрокинутое домино. Кто-то ничком, кто-то на спине, но все тела без признаков жизни и в лужах крови. Страшно. Особенно потому, что я ко всем здесь уже привыкла. Многих из них знаю по именам. Но мы с Терезой пока живы. Пока. Я уверена, что меня не убьют. Передо мной расхаживает мужчина в балаклаве, слегка опустив подбородок на грудь и нахмурив брови. Он постукивает пистолетом по своему бедру. Время от времени нервно смотрит на свои наручные часы, отодвигая дулом рукав тонкого синтетического свитера. А потом снова глядит на меня. Его челюсть сжимается. Рядом с панорамным окном, выходящим во внутренний двор к бассейну, стоит еще один. Он прячется за плотной шторой. Третий у входа. Все они с оружием. Время идет. По моим подсчетам прошло около часа. Парни явно ждут что-то или кого-то. И если этот кто-то — Кэллен Даггер, то все они в полном дерьме. И один за другим умрут прямо на моих глазах. С их стороны это самоубийство, не иначе. Если он без сожалений размозжил голову Уолтера и буквально вытряхнул мозги Рэю, то что сделает с этими тремя? Это настолько очевидно, что я даже издаю короткий смешок. Тот, кто расхаживал передо мной, останавливается, и я впервые за все время слышу его голос. «Тебе весело?» «С вашей стороны это либо слишком смело, либо очень глупо. И тот, и другой вариант неверный». Он фыркает. Машинально делает пару шагов по направлению и в той же траектории, как двигался весь последний час. Однако резко возвращается. Зарычав, он хватает меня за челюсть и с хрустом шейных позвонков запрокидывает мою голову назад. «Повторишь, что ты сказала, сука?» «Только сейчас осознаешь, насколько чертовски я права». Вместо ответа он бьет меня по губам с такой силой, что рот тут же наполняется кровью. Я сплевываю ее на пол. «Повторишь? Или уже не такая болтливая, правда?» Одним быстрым движением он тянет меня за волосы и швыряет на пол коленями. Я с шипением едва не валюсь ему в ноги. «Относительно тебя четкий приказ. Но никто ведь не запрещал нам немного развлечься. Ведь так, парни?» Тереза протестующе скулит. Тот второй, что наблюдает за окном, одобрительно хмыкает. Может, и третий тоже. Звякает пряжка ремня. И этот, который передо мной, приспускает с себя джинсы вместе с трусами. Борюсь с врожденным инстинктом дать ему отпор, укусить. В этом случае я просто окажусь без зубов. Поэтому заставляю себя сдерживаться. Это не первый раз, когда мужчине приходит в голову сломать меня таким банальнейшим способом. Пора бы уже привыкнуть. Его неэрегированный член меня совсем не пугает, не впечатляет, ни размером, ни твердостью. Лишь волна отвращения поднимается у меня по горлу, но я никак не реагирую. Я поняла, болит меньше, когда тебе просто безразлично. И страшно тоже меньше. Я отключаю сознание как самый эмоционально затратный и самоуничтожающий процесс в организме. Становлюсь как будто сторонним наблюдателем за тем, что происходит. Мне и не нужно ничего чувствовать, просто перетерпеть. Я не слышу ни его грязных слов, ни сдавленных всхлипов Терезы. Плач ничего не даст. Тебя будут трахать, даже если ты будешь захлебываться слезами. И я не плачу. Может, поэтому половой орган перед моим лицом скорее мертв, чем жив? Наблюдаю, как мужчина убирает пистолет и пробует помочь себе рукой, передергивает и так несколько раз. Мне становится настолько смешно, что я поднимаю глаза и разбитыми губами улыбаюсь ему несколько секунд, наблюдая, как искажается его лицо и скрежещут зубы. Я стараюсь убедить себя, что это кто-то другой, вовсе не я сейчас стою на коленях. Это не у меня, у кого-то кровь стекает с рассеченной головы. И еще у кого-то рядом с губами надрачивают вялый орган. Кому-то, но не мне, говорят, что я ничтожна, как женщина. Кто-то другой терпит, но это не я. Ведь я не здесь. А где? Именно в этот момент мне стало по-настоящему интересно, почему я позволяла подобное Кэллану. Потому что он меня привлек, его запах, прикосновение, все с ним было приятно. Потому ли, что поначалу он был нежным, или из-за того, что я жертва насилия в детстве, и неважно в каком виде. Все, что я знаю сейчас, это то, что меня здесь нет. Это не моя жизнь, не моя история, не мои проблемы. Нужно только перетерпеть. И, может быть, за мной никто не придет, Кэллан не появится, это уже не так важно. Снова сплёвываю кровь на пол. Знаешь, я почти впечатлена. Хочу вытереть рот рукой, но за неимением получается только шаркнуть подбородок о широкую лямку пижамной майки. Надеялась, ты из скорострелов и двух толчков будет достаточно, но на деле ты оказался гораздо занимательнее. Заткнись нахуй. Я смеюсь, когда он хватает меня за горло и бьет головой об пол. На секунду у меня перед глазами черные точки пляшут. Но самое главное, его член остается совершенно, абсолютно неподъемным, и ублюдок с глухим рычанием отстраняется. «Грёбаная сука!» — выплевывает он, а я улыбаюсь.